Глава третья. Чины и богатство. Познав волю небес. С тех пор, как учитель Кун возвратился на родину из поездки в Ци, жизнь его текла размеренно и безмятежно. Ничто не нарушало четкий и прочный уклад Конфуциева дома. Беседы с учениками и встречи гостей, ученые занятия, семейные обряды, музицирование, хозяйственные заботы. Месяцы и годы проплывали мимо. Жизнь была проста и непритязательна, но в ней не было ничего небрежного. А Конфуцию уже вот-вот исполнится 50, возраст мудрости и великих свершений. Кун Цу по-прежнему находился на положении частного лица, может быть, и уважаемого, но более чем когда-либо далекого от своей заветной цели — возрождения праведного пути древних. С каждым годом у его недоброжелателей прибавлялось оснований называть его неудачником. Но с каждым годом росло число его преданных поклонников. Кун Цу — неудачник? Это как посмотреть. И то верно, что неудача — самый надежный путь к успеху. За фасадом ничем не примечательного быта учителя ни на день не прекращались внутренняя работа, кропотливое духовное подвижничество. Близилось время, о котором он позднее скажет: «В 50 лет я познал волю небес». Что это значит — знать волю небес? Много это или мало? Конфуций никак не пояснил свою самооценку. Но есть в предании еще слова, которые приписываются Конфуцию, и они гласят: «Кто радуется небу, познает судьбу». И мы сразу же понимаем, что скромный образ жизни учителя Куна и его незатейливые слова служат той самой неказистой с виду стеной быта, которая отражает внутренние дворцы души. Конфуцию и в самом деле не пришлось долго подыскивать слова, чтобы определить свои достижения в 50 лет. И понятие «небо» — «тянь», и понятие «веление воли» — «мин» принадлежали к числу самых важных в лексиконе чжоуской традиции. Термин «тянь» на первых порах обозначал, по-видимому, божественных предков чжоусцев. Термин «мин» обозначает повеления, приказы предков, обращенные к потомкам. Несомненно, такие повеления наделялись чжоусцами как бы магическими свойствами. Это был как раз тот самый случай, когда слово есть дело. Создав свою династию, чжоусцы придали понятию «воли небес», как нам уже известно, новый смысл. Теперь небо решительнее осмыслялось как безличная моральная сила, которая награждает за добрые дела и дарует власть над миром достойнейшим из мужей. Оттого и правитель в чжоусском государстве именовался сыном неба. Если же государь дает волю своим корыстным желаниям, небо вручает повеление на царство другой династии. Со временем небо утратило черты личностного божества предка и приобрело значение беспристрастного этического закона. Конфуций употребляет слово «мин» и как отдельный термин, и тогда оно имеет смысл, близкий к значению русских слов «судьба», «доля», «участь». «Жизнь» и «смерть» — это судьба, говорит один из учеников Конфуция. Иначе говоря, судьба для Конфуция — это человеческая доля, которую невозможно познать или изменить по своей воле. Ее можно только принимать, храня возвышенное безмолвие. Не будем недооценивать новизны представления Конфуция о воле небес. Издревле чжоусцы, да и другие племена Древнего Китая молили предков и богов о неспослании им счастья и удачи. Но в то же время в обществе усиливалось скептическое отношение к самой идее небесного воздаяния. Жизнь предоставляла подданным чжоусского государства все новые доказательства того, что божества предки не хотели или не могли покарать отцеубийств, клятвы преступников, узурпаторов, и притом не торопились помогать добродетельным мужам. Сам Конфуций, конечно, не разделял скептических настроений своего времени. Он не сомневался в том, что небесное веление действительно существует и что в нем воплощена высшая справедливость. но он был столь же твердо убежден в том, что нравственный подвиг оправдывает сам себя и не нуждается ни в милостях, ни в наградах, что единственная награда добру — это само добро. Учитель сказал: «Благородный муж думает о праведном пути и не думает о пропитании. Он может трудиться в поле и быть голодным. Он может посвятить себя учению и принимать щедрые награды. Но благородный муж беспокоится о праведном пути и не беспокоится о бедности». По Конфуцию небесные воли созвучны извечным устремлением человека, поскольку и небесный путь, и человеческое сердце повинуются моральному закону. Жить согласно требованиям этики значит осознавать свою принадлежность к миру в той же степени, в какой сознаешь свое отличие от других людей. Первый принцип этики гласит: уважение к другим неотделимо от уважения к себе. В этом, как мы видели, и заключается смысл конфуциевой человечности, не имеющей психологического содержания, не несущей в себе ничего субъективистского. Той же моральной аксиомой оправдывался у Конфуция и ритуал. В китайской традиции он возводился, как нам уже известно, к недействованию, к возвышенному покою грозно-торжественного вида, и требовал от тех, кто совершал его, самоуглубления и сдержанности. Парадоксальный вывод из посылки об этической природе небесного веления состоит в том, что размежевание между путем людей и путем небес служит в действительности залогом их нерасторжимой связи. Для Конфуция истинное служение неба выражается в служении людям, культура оказывается высшей формой религии. Когда его попросили объяснить, что такое мудрость, он сказал: «Отдавать все силы служению людям, почитать духов и держаться от них в отдалении — вот это и есть мудрость». По отзыву учеников, Конфуций не говорил о чудесах и духах. Умолчание учителя Куна о божественных силах, конечно, не означает, что он не верил в существование этих сил или не придавал им значения. Просто ритуал для него — внутреннее священнодействие, которое совершается лишь в сообществе людей. Уклончивое высказывание Конфуция о небе и загробном мире, а точнее нежелание учителя говорить на эти темы, дает пищу для разных толкований. Некоторые ученые считают, что Конфуций был в лучшем случае равнодушен к джоуской религии и стоял на позициях агностицизма, то есть непознаваемости божественного бытия. Другие, напротив, подчеркивают его приверженность к джоуским культам и даже видят в нем основателя собственной религии. Обе эти точки зрения неубедительны. Западное прозвище «агностик» едва ли подходит китайскому мудрецу, который, по его собственным словам, познал волю небес. Но Конфуций, конечно же, не претендовал на лавры оракула и пророка, хотя бы потому, что, по его убеждению, небо не говорит. Остается фактом, что он признавал существование духов, но делал акцент на нравственном и воспитательном значении обрядов. Этика для него заслоняла собой религию. Конфуцианство — это своего рода псевдорелигия. Оно трактует на религиозный лад жизненные принципы человека, но утверждает их моральную и культурную самоценность. Духовное подвижничество конфуцианского человека затвердевает в формах культуры, этой мозаики общедоступных кристаллических сгустков жизни. Конфуцианцы во все времена признавали, что бытующие в народе культы основываются на иллюзии, но иллюзии не только полезны для самих людей, но и неизбежны, и в этом смысле правдивы. Как ни странно, они смогли бы со всей серьезностью отнестись к известному афоризму Вольтера, который для многих европейцев звучит кощунственно. Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Быть может, они не сочли бы возмутительным и ядовитым сарказм высказывания Стендаля: «Единственное оправдание Бога состоит в том, что его нет». Все же сами китайцы ничего подобного никогда не говорили. И это обстоятельство выдает фундаментальные различия между европейской и китайской традициями. Первое отталкивалось от прометеевского самоутверждения мыслящего субъекта. Вторая находила опору в спонтанности народной жизни. Но спонтанности, осмысленной и присуществленной в неучтожимые стильные формы вещей.